Глава 10. Добрые люди, издающие эту книгу, высказали мне свою озабоченность по одному немаловажному поводу. Их заботит, что читатели, и вы в том числе, которые прочтут историю про бодлеров, вдруг захотят подражать им кое в каких поступках. Поэтому, чтобы умиротворить издателей, в данном случае умиротворить значит убедить их не рвать на себе волосы от беспокойства, я осмелюсь дать вам совет, хотя ничего про вас не знаю. Совет заключается в следующем. Если когда-нибудь вам понадобится срочно попасть в гиблую пещеру, ни в коем случае не крадите парусную лодку и не пытайтесь переплыть в ней через озеро Лакримозе в разгар урагана. Это очень опасно. А шансы на выживание, в общем-то, ничтожны. В особенности не делайте этого, если, подобно бодлеровским сиротам, имеете лишь смутное представление о том, как управлять парусной лодкой. Олафовский сообщник, стоявший на помосте и размахивавший толстым кулаком, все уменьшался и уменьшался по мере того, как ветер уносил лодку прочь от Дамокловой пристани. Ураган Герман бушевал прямо у них над головой, но Вайолет, Клаус и Солнышко осматривали украденную лодку. Она была небольшая, с деревянными сиденьями и оранжевыми спасательными жилетами на 5 человек. На мачте, представляющей, как известно, высокий деревянный шест посредине судна, полоскался грязно-белый парус, управляемый несколькими прикрепленными к нему веревками, а на дне лежала пара деревянных весел на случай, если не будет ветра. На корме торчал своего рода деревянный рычаг с рукояткой, за которую его поворачивали туда-сюда, а под одним из сидений лежала блестящая металлическая ведерко для вычерпывания воды, если лодка даст течь. В лодке имелся также длинный шест с рыболовным сачком на конце, не очень длинная удочка с острым крючком и ржавая подзорная труба, этакий маленький телескоп, используемый при кораблевождении. Сироты напялили на себя спасательные жилеты, а тем временем штормовые волны уносили их все дальше от берега. «Я читал книжку про управление парусной лодкой!» — заорал Клаус, стараясь перекричать вой урагана. «Надо поставить парус так, чтобы в него дул ветер. Тогда нас понесет, куда мы захотим». «Этот рычаг называется румпелем», — прокричала Вайолет. «Я однажды рассматривала судовые чертежи. Румпель соединен с рулем, который находится под водой и дает направление судну. Солнышко, садись сзади и действуй румпелем. Клаус, следи по атласу, куда плыть, а я попробую справиться с парусом. Думаю, если потянуть вон за ту веревку, он развернется». Клаус перелистнул мокрые страницы и открыл атлас на странице 104. «Туда!» — крикнул он, показывая направо. «Солнце начинает садиться, значит, там запад!» Солнышко быстро переползла на корму и взялась своими крошечными ручками за румпель в тот момент, когда волна ударила в лодку и обрызгала ее пеной. «Хартемп!» — крикнула она, очевидно, желая сказать: «Я поверну румпель сюда и направлю лодку согласно рекомендациям Клауса». Хлестал дождь, завывал ветер, небольшая волна захлестнула через борт, но, к изумлению сирот, парусная лодка пошла именно в нужную сторону. Если бы вы встретили троих бодлеров в тот момент, вы бы решили, что жизнь их исполнена радости и счастья. Они устали, они промокли и подвергались опасности, и тем не менее они смеялись, гордые своей победой. Вне себя от радости от того, что дело у них наконец пошло на лад, они хохотали так, будто сидели в цирке, а не находились посреди озера в разгар урагана и в гуще неприятностей.